И вот елочка горит огнями. Самвел очень ловко справился с перевязкой, и теперь Варфушенька младше-младшего катает по коридору бабулю в новенькой коляске, и оба визжат от восторга. И нога у него как здоровенькая, и прическа у королевы невероятная. Старший сын, от которого ничем не пахнет, то он выйдет за Мэгги из комнаты, то она от него уйдет под испытующим взглядом герцогини, то они оба войдут. Из кухни доносится запах пирога, который печет Мэгги с подручными вором и бригадиром. Тур, как всегда, переложил пряности. И вот все в сборе, вокруг пирога и вокруг елки. И Варфоломей думает, может ли быть одновременно столько счастья. Даже страшно. Между прочим, провозглашает Варфоломей, известный энциклопедичностью своих познаний, по восточному календарю нынче наступает год кота. Все начинают ловить Василия Темного, чтобы водворить его на самое почетное место. Герцогиня гладит кота, и Форцепс гладит кота, и Варфуша младше-младшего гладит кота, и Варфуша средний гладит кота, и Мэгги гладит кота, и бабуля-королева гладит кота, и Варфоломею-королю некуда руку просунуть, потому что все гладят кота. Форцепс гладит кота, думая, что гладит руку герцогини, а на самом деле не ведает, что гладит руку вдовствующей королевы-матери, которая думает, что ей гладит руку ее любимый сын Варфоломей. А Варфоломей средний гладит кота, думая, что гладит руку Мэгги, а сам гладит ручищу Форцепса. А сам кот уже давно убежал. А сама Мэгги? А где Мэгги? Варфоломей вдруг чувствует, что кто-то ласково перебирает его волосы, но это не мать, и тем более не герцогиня. Варфоломей улыбается счастливо, и тут новая волна непоправимости и отчаяния охватывает его, и он тихо выскальзывает из-под этой ласки, как бы забыл что-то, как бы зачем-то проходит к себе в кабинет, и там запирается изнутри. Там он сидит, тихо подвывая. «За что, Господи, младшенькой, старшенькой, матушка, герцогиня, Форцепс, вор, Мэгги, ты стареешь, Варфоломей, плечи ломит под бременем власти, ты устал, ты всего лишь устал, Варфоломей, с кем не бывает. Кто за тебя потянет все это? Чья десница удержит такую державу?» И Варфоломей окинул ее взглядом, и не хватило взгляда. Она была вечна и бесконечна от Эй до Зет. Когда мир уже сотворен, и твердь создана, и хлябь, и небо, и звезды, и засеяны травы, и выращены деревья, и выпущены в воды рыбы, а в леса звери, а в небеса птицы, а в травеса жучки и паучки, когда не упущен и гад, и комар, и таракан, когда впущен в этот мир и человек, когда он прожил уже и золотое младенчество, и бронзовую юность, и железную зрелость, когда он все, что мог, уже слепил, нарисовал, спел и написал, когда он отпахал и отвоевал, возвысил героев и низверг тиранов, когда этот мир, наконец, закончен к сегодняшнему и никакому другому дню, когда стройные, гренадерские, грудь в грудь, плечо к плечу, скрипя кожей, посверкивая свежим золотом, выстроится на полках все тома энциклопедии в единственно возможном порядке по алфавиту от А до Я, никто другой, как Варфоломей, принимает этот парад. Как генералиссимус, как крестьянин, как творец, а если не как творец, то как бы с ним под ручку? Ходят они вдвоем, только вдвоем друг друга и понимая. Ходят и поглядывают хозяйским глазом. Каков дом? Там щепочку подберут, там планочку укрепят, там мушку пропущенную в полет запустят, там травку забытую посеют. Варфоломей гордится своей близостью к Творцу и творению. Какая стройность, какая мощь! Вот его чувство от выстроенности томов. Творец усмехается про себя. Эк, человек! Это же надо так все перемешать! В такую кучу одну свалить. Цветок, солдат, камушек, редкая тропическая болезнь, балерина, шакал, гайка, фемида, франция, фа, фазан.